Глава 7. Кремль. Кабинет императора. Князь Кесарь был уже далеко не молод, да чего скрывать. Возраст такой, что того и гляди отдаст Богу душу, не проснувшись после очередной попойки. Да, увы, но был у всесильного Кесаря России такой грешок. Но ему позволительно. Как-никак, а он столб такой, что половину молодой империи удержать на себе мог бы. Но после смерти Петра Великого нагрузка на Федора Юрьевича Рамадановского начала снижаться. Это и радовало его, и печалило. С одной стороны, не раз и не два вел он задушевные беседы с Алексеем, умел находить в его словах скрытое дно, радовался возмужавшему сыну своего выпистованного государя. Уже нет того вертопраха и слюнтяя, что позорил царский род, исчез, как утренний туман под июльским солнцем. Словно из мерзкой ленивой гусеницы появился чудесный махаон, распластавший свои крылья над всей Русью. Князь Кесарь не мог не нарадоваться. Он втайне гордился молодым императором, сумевшим доказать правоту своего великого отца, но не порушить все то, чем так славна могучая древняя страна. Пусть не все решения и цели государя он принимал сердцем, но выполнял их с великим умом и того же добивался от других, давлея над всеми сановниками разом. Никто не мог укрыться от внимания берлоги, пусть и сменившей название на императорскую службу безопасности. Вот и новый праздник, вроде как ненужная вещь, их поди хватает. А он недооценил задумку, вон какие молодцы ходят. Еще вчера молоко у мамок сосали, теперь защитниками отчизны себя считают. Впрочем, оно верно, так молодежь воспитывать и надо. Иначе вырастут такие, что со стыда сгоришь или в гробу перевернешься. Одно только угнетало старого царедворца — отношение государя к старым родам. Слишком уж независимо вел он себя с ними, а ведь подобного и Петр себе не позволял. Да, может, и перегибал порой палку, но за своей спиной всегда имел надежных товарищей, готовых поддержать его начинание. Товарищей со славной историей семьи. Хотя себе-то князь Кесарь старался не врать, уж кто-кто, а он милостью не обделен, как и прочие птенцы Петровы, коих достаточно осталось на местах и должностях. Однако Алексей все меньше и меньше оглядывается назад, все меньше ищет поддержки, с таким отношением и до бунта недалече. От собственных мыслей Федор Юрьевич Рамадановский по-волчьи оскалился, с предвкушением. Ему даже хотелось, чтобы бояре с князьями чего-нибудь придумали, а лучше вовсе город какой на беспорядке подняли. Вот тогда-то берложники погуляют в волю, а заодно наполнят отощавшую казну. Да-да, глава службы, коей пугают даже матерых ветеранов, знал обо всем, что творится в министерствах. А уж про вотчину вице-канцлера Шафирова и говорить нечего. Деньги, как известно, любят счет. Особенно, когда за ними следят несколько заинтересованных лиц. Тут государь правильно поступил, что допустил к казне помимо самого казначейства и фискалов и безопасников. Уж троим сговориться куда сложнее, нежели двоим. А уж контроль такой, что впору вовсе о казнократстве забыть. Впрочем, старый интриган и гроза бунтовщиков делал ставку на то, что воровать все-таки начнут вновь. Найдут, как обойти государевы запреты. Так что его людишки, как и подчиненные Сашке Нестеру, скучать точно не будут. «Здравия тебе, Федор Юрьевич. Извини, что заставил столько ждать. Успел сбежать, пока императрица отвлеклась». Я улыбнулся открыто, глядя на слегка дутловатое, морщинистое лицо вернейшего сторонника отца. Давно уже в душе не поднимается волна отчуждения по поводу того, что я вовсе не тот Алексей, что появился на свет в четвертой четверти прошлого столетия. Этот мир мой настолько, насколько возможно. Живу не для себя, для детей и потомков, дабы хоть чуточку облегчить их судьбу. Их ношу, души и сердца всего мира. Об этом, конечно, пока никто не задумывается, но я-то знаю, что это так. Как и то, что Россия — единственная страна, идущая своим собственным путем, совмещая в себе лучшие черты Запада и Востока. «Я твой верный слуга, государь, и ждать моя доля!» По-стариковски мудро улыбнулся глава ИСБ. Имеющие уж больно много названий, странно, что во время реформирования остальные не отменили. Надо бы исправить эту досадную оплошность. Все-таки не министерство, а служба. Кто ведает, тот поймет, в чем разница. Из министерства можно уйти на покой, а вот служить своему отечеству каждый настоящий патриот будет до последнего вздоха, до последней капли крови. Вон и витязей воспитывают так, а заодно и тех, от кого зависит будущее страны не в сиюминутном порыве, а на протяжении десятилетий и веков. «Дело у меня к тебе, государь, важное, хоть и не срочное», — начал Федор Юрьевич. «Как ты знаешь, наши торговые компании успешно не единожды сходили в Персию, Побывали у цинцев и поговаривают, что Кирюшка Несметов даже добрался до Великого Могола. Хотя этому прохвосту веры нет. Если бы не слова его товарищей, то вовсе бы плюнуть да забыть. «Торговля, хотим мы этого или нет, наш движитель к процветанию», — пожимаю плечами. Рамадановский шумно хлебнул травяного взвара, что незаметно принес Никифор, который исчез столь же быстро, как и появился. «Истинно так, однако много злата к большой печали ведет», — неожиданно сказал князь Кесарь. «Не понял». От подобного выверта стариковского разума меня даже встряхнуло, будто нуль с фазы на язык попробовал. «Тот, кто вольным именует себя среди тати, и да к торгашам с боярами иными подход имеет, сделал свой ход». «Вот теперь все ясно. А то я уже было подумал, старик из ума выжил. Но матерый волчище еще мне фору даст, да такую, что в припрыжку бежать буду, а догнать не получится». И теперь после краткого пояснения на моих губах расползлась довольная улыбка. Федор Юрьевич довольно закивал, не забывая потягивать жгучий, но такой приятный, бодрящий напиток. Я же ненадолго погрузился в себя, размышляя о том, как лучше поступить. Ведь мы с князем Кесарем так до сих пор и не решили, по какому пути пойти, а их считают цельных три штуки. Первый самый долгий — дать всесильному вольному время обрасти связями, выяснить как можно больше про его сеть, внедрить с десяток другой людишек посмышленней, а годика через 3-4 всех накрыть. Но это первичные наброски, конечно, грубые, помнится, князь Кесарь показывал план обстоятельный с множеством ходов. Второй позволял изначально хватать всех, до кого дотянутся безопасники да фискалы, а уж на дыбе в подвалах берлоги многие тайны таковыми быть перестанут. Проверено не на одном тате, да и мятежные дворяне не раз оказывались слабы духом, выдавали такое, что позволяло еще с десяток именитых фамилий прищучить. Жаль только излишне ретивому управлению существовать недолго. Хотя, помнится, Иоанн Грозный так не считал, но метод террора не для меня, хотя и чистоплюем не являюсь. Вот только кровавую вакханалию устраивать последнее дело. Ну а третий путь самый трудный. Нет, не потому, что ждать нужно, а сложный он потому, что контроль постоянно необходим, да слаженное действие от многих служб государевых. Ведь кроме московских людишек у вольного в остальной Руси имеется их великое множество. И поймай главного злыдня, кто поручится за то, что непотребные дела твориться перестанут. Ясно, что никогда преступность не выкорчуешь. Криминал — такой же орган любого государства, как деньги, армия и сама лестница власти. Без него никак. Вот только он как вирус. Не лечишь — сожрет, а сделаешь припарочку-другую, и вот, глядишь, дела пошли на лад. И ждешь следующего явления мерзкого паскудника, дабы вновь прогнать его очередным кровавым компрессом. Я так думаю, ты уже решил, каким планом воспользоваться. Скорее констатирую факт, чем спрашиваю. Князь Кесарь ухмыльнулся и положил передо мной кожаную папку с золотым тиснением. Внутри оказалось три листа, в моем мире их называли формат А4, ну а здесь их все зовут единым. За то, что до сих пор, кроме этого вида, другого так и не делают. Спрос-то слишком высокий, чтобы разбавить его другими форматами. Хотя ватманы тоже имеются, но они так и зовутся. Можно сказать, внекатегорийные они. Ну, то, что вернейший сторонник моего отца умнейший человек, я знаю. Но вот то, что он еще чуточку скряга, не догадывался. Сколько общался, сколько копий в словесных баталиях с ним сломал, а вот заметил сию особенность только сейчас, читая каких-то три жалких листа. Федор Юрьевич ведь не просто хотел уничтожить вольного, он желал выжить досуха каждого члена шайки. Причем всем сердцем, неистово, яростно. И я его понимаю, ведь чем занимаются тати? Они банально разваливают государство, они же паразиты на его теле, поэтому иначе и не могут. Избавиться от них — богоугодное дело, на которое, я уверен, и патриарх Иерофан даст добро, а заодно и проповедь произнесет, да в колокола бить прикажет. А что, ему можно и такое. Если планы, изложенные на бумаге, полностью известны только князю Кесарю и мне, притворится в жизнь, то в исправительных бригадах прибавится не одна сотня рук. Иначе ведь года через 3-4 половина пленных уже перестанет таковыми быть. Даром, что ли, они работают? Как бы не так. Считай, немалые деньги плачу из казны за всероссийскую стройку. Правда, забираю немало. Людей ведь одеть, обуть, накормить и обихаживать надо, пусть даже они и бывшие противники. Так что из тех сумм, что платятся исправникам, львиная доля уходит обратно в казну, а заодно чуточку оседает по весям и селам, да городам, что соединяются царевой дорогой. Да, не прижилось шоссе, и трасса не прижилась, а вот царева дорога в народе отложилась прочно, да ну и понятно. шириной в 7 метров, до порой возвышающийся над привычным ландшафтом на 2,5, а кое-где и все 3 метра, с множеством поперечных проходов для большой воды и прочими непривычными люду мелочами. Как тут не дать собственное имя? Ведь остальные-то дороги по сравнению с этой кажутся лесными тропками, кое-как пробитыми по зарослям. Знатно он тут пишет, толково, помнится, мы несколько иначе хотели исполнить, а нет. Тут злее, наглее и оригинальнее. Волей-неволей поразишься коварству князя. И ведь родовит он не хуже моего. Знатнейший род рамадановских насчитывает 23 колена от Рюрика. Отец Федора Юрьевича, князь Юрий Иванович Рамадановский, был первостольником, а позднее вовсе получил боярство. С малых лет князь Федор, будучи сыном приближенного царя Алексея Михайловича, находился при дворе. Когда праздновалось рождение Петра Алексеевича, то в числе 10 дворян, приглашенных к родильному столу в Горновитой палате, князь Федор Юрьевич Рамадановский был показан первым. Да и, насколько мне известно, в боярской книге уже в то время он записан как ближний стольник. А для понимающего человека это знак. Такого добивается один из тысячи достойных. К тому же Петр Великий сразу выделил Федора Юрьевича, о чем ни разу не пожалел. Да, по роду видно сразу. И пусть говорят, что и среди простого люда не меньше достойных, благо примеры перед глазами, я этого не отрицаю, но против науки не попрешь. Даром, что ли, конезаводчики лучших жеребцов с первыми кобылицами скрещивают? У людей, поди, немного отличий, разве что кроме здорового тела еще и светлый ум нужен. Ну а родовитость — это всего лишь приятный довесок, показатель, что эта кровь дает потомству, достойное для совершения достойных дел. Кстати, чуть не забыл. Будем надеяться на то, что наши служивые все исполнят без самодеятельности и лишнего геройства. «Своих я от подобного давненько отучил, еще с Преображенского приказа», — хмыкнул князь Кесарь и бровь слегка приподнял, мол, намек понятен. «Ты за моих волчат не беспокойся, уж кто-кто, а они приказы выполняют дословно, лишнего, если с четкой постановкой задачи, себе не позволят. Да и фискалы не абы как отбирались, и, между прочим, частично из твоих подопечных. Али забыл, что с десяток-другой сам отправил к сопернику?» «Ха!» — слегка поперхнулся Федор Юрьевич и удивленно воззрился на меня. «Откуда узнал, государь?» «Ну, не дураки же служат, отбираю не только за верность, но и за ясный ум да толковое управление. Абы кого на важные места не ставлю, ты уж это первым заметить должен». Князь кивнул, благо, что не единожды советовался с ним, и редко, когда он советовал сам кого поставить на ту или иную должность. Правда, нужно заметить, что данные-то предоставлялись мне безопасниками, Сирич самим Рамадановским, так что и выборку косвенную делал он же, но и мои личные алмазы, найденные на просторах Руси-матушки, не заворачивал. Иной раз к себе пытался утащить всех толковых ребят, но тут уж от меня получал бой, да такой, что после него говорить больно было. «Ладно, уел старика, но пошалил-то я не из вредности, а пользы для... Вон, парочку фискалов отправили дороги класть, а с чьей помощью?» «Правильно, моей. Ребятушки думали, что власть получили, так слегка и нажить смогут. Ан хрен лысого им дырепу в задницу. У меня не забалуешь, ишь, про хвост чего удумали. У государя воровать, когда он их из грязи поднял. Нашлись тоже, Алексашки. Фу!» Вот тут я с князем согласен. Людская порода такая, не каждый может от искуса удержаться, порой некоторые не выдерживают. «Коль обговорили, то дозволь начать. Уж слишком времечко подходящее». Хитро прищурился старый медведь, подмявший под себя всю Москву и близлежащие земли. Порой мне даже кажется, что при желании князь Кесарь Татьи может вывести одним днем, но, видать, скучно тогда станет, вот и медлит, интерес не лишается. В этом вопросе я целиком полагаюсь на тебя, Федор Юрьевич. Хорошо. Прости, но если на этом все, то мне нужно вернуться к жене и детям. Сегодня праздник, а не простой день. Рамадановский с кряхтением поднялся. «Дело важное, бесспорно, однако не следует забывать и о том, что порой тот, кто возвышен, может легко оказаться в немилости и лишиться всего», — тихо заметил старик. «Ты это сейчас о чем?» — слегка приподнимаю левую бровь. «Да случилось недавно кое-что неприятное, разобраться по совести следует, да не абы кому, а лично тебе, государь, и решение правильное принять, а то ведь старые роды осерчать могут, не на предвзятость, ее при царях всегда немало было, а на поругание традиций вековых, чтоб холоп да руку на боярина поднял». «Стоп, можешь не продолжать», — нахмурился я, чувствуя, как потихоньку начинаю звереть. Да и как тут не осерчаешь, когда один из вернейших трону людей заявляет такое? Знаю, к чему клонит, как не знать. Уже не первый раз, между прочим, вот только до этого и особых претензий не случалось, больше на словах. А теперь, значит, конфликт возник, и решить его нужно обязательно. В противном случае полыхнет, да в самый неподходящий момент. Уроки истории в этом плане прочищают мозги лучше самой забойной настойки. Эх, Прошка, Прошка, подставил ты меня, ой, как подставил. И на тормозах сие не спустишь. Старикам показательная порка нужна, но ее не будет. Чтоб старший брат да на витязи руку поднял или дал в обиду кому. Да хрен им промеж ягодицы редиску следом. И ведь проблема не в самом требовании, вовсе нет, оно пустяшное. Проблема в том, кто его озвучил. Князь Кесарь недаром в частном обиходе жил укладом старинного боярина. Любил и почитал старые нравы и придерживался старинных обычаев. Был гостеприимен, но требовал от всех к себе особого почтения. Да и дядькой, по сути, мне был дальним. Если отвернусь от требования, не видать спокойствия в стране. Мигом скроется очередной нарыв, которого быть не должно. Это ведь только на словах все просто и действенно. А вот на практике такие подводные глыбы встречаются, что впору топиться идти. Засим? Ступай, Федор Юрьевич. Проблему эту я решу. Это замечательно. А то ведь порой случается так, что обиженные роды мстить начинают, кровь лить. А мне возле дома трупов не надо. И так после поимки своры Лешки Кривого на слободе кровь никак не отмоют. Своеволе я научился пресекать куда быстрее, чем хотелось бы. Даром, что ли, гвардейцы всегда поблизости стоят? Князь Кесарь на этот спич никак не ответил. Зафиксировал на мне на пару секунд тяжелый взгляд карий глаз и спокойно вышел из кабинета, оставив меня размышлять о том, как, черт побери, я оказался в таком неприглядном положении. Хотя первый раз, что ли? Да еще и не последний. Ой, не последний. 1 марта 1716 года от Рождества Христова. Пронизывающий весенний ветер гнал клочья тумана с берегов Темзы дальше вглубь острова. Но мелкая изморозь, постоянная подруга туманного Альбиона, никуда не делась и портила и без того безрадостную погоду, а вместе с ней настроение людей. Впрочем, человек-скотинка привычная, особенно если ему довелось побывать в куда менее приятных условиях. И хотя до вечера еще далеко, в особняке лорда адмиралтейства Георга Бинга было мрачно и темно, не помогали даже многочисленные подсвечники с десятками тающих с невероятной скоростью восковых палок. Однако для двух человек, сидящих у камина и медленно цедящих односолодовые виски, пугающая простого обывателя атмосфера казалась несущественна. Им, вершителям судеб тысяч соотечественников, подобные мелочи просто были недоступны. Недаром они принадлежали к цвету нации, ее белой кости, ведущей страну к процветанию и мировой гегемонии. И если Бинг мог своим решением изменить судьбы десятков тысяч человек, просто подписав бумагу, то его гость, адмирал Джон Норрис, с удовольствием предавался воинским забавам, вследствие чего немало в этом преуспел. Старшим из них был лорд Бинг. Он задумчиво глядел на игру света в бокале, наконец ему это надоело, и он выпил оставшееся одним глотком. «Георг хочет наказать взорвавшихся дикарей, этих московитов, еще недавно болтыхающихся на своих лодчонках на севере, а теперь вздумавших залезть в Балтику. Правильное решение. Хоть в чем-то ганноверец думает тем, что в голове, а не ниже пояса. Адмирал имел обыкновение говорить напрямую то, что думает. Правда, только в кругу хороших знакомых и друзей. На светских раутах он, конечно, себя сдерживал. В противном случае ему бы никогда не удалось стать тем, кем он является сейчас. Его любовниц мы обсуждать не будем. Пресек дальнейшее ненужное отклонение в разговоре лорд Бинг. А вот о том, кто готов возглавить поход, можно и поговорить. И сделал многозначительную паузу. Пока еще адмирала на эту кампанию не выбрали, но со дня на день должны. Причем немаловажную роль в этом выборе играет и сам лорд Бинг. «Мне стоит волноваться?» — спросил Норрис. «Если правильно подать, то нет». «Так в чем дело, старый друг?» В том, что Георг хочет от адмирала не столько военных действий, сколько дипломатических ходов. Флот здесь будет играть вторичную роль, как ни парадоксально это звучит. Глупость. Этот бездарь не мог бы придумать и куда большего идиотизма. Адмирал разозлился не на шутку, но сделать ничего не мог. Лишь сжал кулаки до синевы и тихо зарычал. Наблюдая за метаморфозами Норриса, Лорд впервые подумал о том, что, возможно, стоило сделать ставку на более покладистого командующего. Благо, Англия всегда славилась своим флотом и имела немало даровитых адмиралов. Но чуть погодя, Георг Бинг все же понял, что выбрал исполнителя верно. Все-таки с этими московитыми зверьми должен общаться такой же зверь. Недаром этого адмирала боятся доколик даже собственные матросы. То, что с якобитами сотрудничали тайные посланцы московского царя, известный факт. Но для всеобщей огласки он не годится. Урон нашей чести, если сами такой допустили. Их отправят вместе с тобой, передашь знак доброй воли, а заодно вручишь лично в руки царю или его посланнику письмо от нашего короля. Удивительно. Но если бы в зиму навигация не прекращалась, то ответ Георга мог быть намного воинственнее, нежели теперь. Ведь кроме того, что в Шотландии задержали потомка Брюса, так еще и впоследствии доказали его причастность в сговоре с некоторыми кланами. Чем не повод для войны или хотя бы разовой акции? Но на удачу московитов эскадра не могла пройти Рисун, а по прошествии 4 месяцев король остыл, да и прощелыга посол Куракин не зря суетился. Склонил некоторых пэров, да еще аудиенцию у короля имел. В общем, накал страсти ослаб. Правда, стоит заметить, что в парламенте заседают далеко не глупцы, так что потери в случае войны с Россией лорды оценить успели. Поэтому в итоге все ограничилось лишь присутствием и давлением. Но не дурак же царь, чтобы воевать с Англией. Размышляя, Бинг неторопливо вел беседу. Еще царь Петр не зря тратил время на портсмутских и лондонских верфях. Лицо лорда изобразило кривую усмешку. Но прошло всего 20 лет, этого недостаточно для постройки флота. Корабли не растут, как шампиньоны. Норрис к этому времени уже успокоился. Он вообще, как старый моряк, был хоть и вспыльчив, не лез за словом в карман, но отличался отходчивостью. Он задумчиво глядел на алые пепельные мотыльки, трепетавшие под тлеющими углями. Дотянулся кочергой, пошебуршал, отпив из бокала, взвешенно ответил. «Когда-то в Амстердаме я встретил русского шкипера. Помнится, капитаны отзывались о нем, как о первоклассном моряке». «Ну и что же?» — Бинг удивленно поднял брови. «Его встретил 20 лет назад, а потом увидел в Копенгагене 2 года тому назад, и он уже был капитаном очень неплохого корабля. Видимо, московиты готовились исподволь, но спора. Я хоть и уверен в наших парнях, их выучки и мощь орудий, но ждать легкой победы в случае войны не советую». «Это весьма интересно. Раньше никак нельзя было об этом сказать», — нахмурился лорд. «Все размышления есть в моей записке к адмиралтейству», — пожал плечами Норрис. «Да-да, вы, мой друг, немало писали о том, что нынешний царь умеет находить умных помощников, да и сам обладает изрядным умом. К тому же не забыли упомянуть, что Московия — загадочная страна. Этой писанины достаточно от пройдохи Джефериса, что строчит одно донесение за другим лорду Стенгопу». Лорд-адмиралтейство Бинг нетерпеливо качнул рукой, мол, все это пройденный этап. За окнами между тем опустились сумерки. Большой зал еще сильнее погрузился в полумрак. Неслышно вошел лакей и подложил пару поленьев в камин. По стенам, завешенным старинными гобеленами, заплясали багровые блики. Бинг, наконец, перешел к официальной части беседы. «Однако, как я понимаю, ты согласен возглавить эскадру?» «Конечно», — без тени сомнений ответил Норрис. Несмотря на седину и многие лета, сила духа в старом моряке была такая, что молодые могли бы позавидовать. Георг I недоволен сложившейся ситуацией на Балтике. Русские набрали слишком большую силу после победы над Швецией, а разбив коалицию прошлым летом, перешли в наступление еще и на море. Высадили несколько десантов на датских землях и позволили себе оккупировать Мекленбург и Данциг. Причем последние, по заверениям Джефериса, собираются передать Пруссии. Если это случится, а Россия и дальше будет безнаказанно грабить Данию, наше влияние на немецкие княжества сильно ослабнет. Этого допустить никак нельзя. Их следует отвадить от датских берегов, а еще лучше запереть в собственных портах, но используя силу, только если остальные рычаги давления не помогут. И когда отходим? Через месяц в твоем распоряжении будет эскадра, усиленная Багамой и Марией. Думаю, этого вполне достаточно. Ха-ха. «Куда уж больше, для московитов хватит», — рассмеялся Норрис, но внезапно замолчал. «Мне следует знать что-то еще?» Лорд Бинг кивнул. «Этот лист Джефферис прислал нам флаг московитов, тот, под которым они ходят». «И?» «Сэр, вы же понимаете, здесь пахнет пиратскими делишками», — улыбнулся лорд Бинг. Норрис добродушно фыркнул, как бы между делом заметил. «Этой канале больше подошла бы роль шхипмана у Дрейка, чем посольские дела в Москве. Однако король от подобного шага отказался, что, впрочем, не мешает величайшему флоту в мире использовать это прикрытие против тех же голландцев, шведов и французов. Но только если следов после себя не оставят. Пусть Балтика станет закрытой для всех негациаций. Признаюсь, вам, Норрис, предстоит ответственная непростая миссия. Главное — удержать русских от захвата датских территорий, а уж про всякие карликовые герцогства поскольку-постольку. Наши корабли не должны пострадать ни в коем случае. Англичане в этот момент еще не знали о том, что датские послы уже прибыли в Москву для заключения мира, ибо не было у потомков викингов сил бороться с русскими, особенно когда несколько успешных десантов вычистили до последней крошки 7 городов и без счета деревень. 7 апреля 1716 года от Рождества Христова. Трансильвания. Река Олд. Князь Шереметьев, он же фельдмаршал молодой Российской империи, с ленивым интересом взирал на противоположный берег небольшой, по меркам Руси, реки Олд, хотя в этом месте ее ширина и составляла цельную версту, или, говоря новорусским исчислением, километра полтора. Вот только все равно должного восторга не вызывало. Еще года три назад Борис Петрович удивлялся чудачеству молодого государя, а теперь вот понимать начал его задумки, постепенно реализуемые в государстве. Много чудных дел сотворил продолжатель дела Петрова, достойный сын великого отца. Он сумел сделать то, о чем многие цари только мечтали. На запад вышел, юг обезопасил, да на восток ни один торговый поезд отправил. Ну а чтобы грязные европейцы не шибко носы свои задирали, да людей русских обижали, порой воевать нужно, славу русскому оружию добывать. Хотя уже 17-й год идет, как воюем. Так и мирных дел не увидим. Станем аки-татарва злобная, налетим, пограбим и убежим, — усмехнулся про себя фельдмаршал. Уж кому, как не ему, понимать истинные причины войн и всех движений власть имущих. Даром, что верный ставленник государя. Вообще, переход границы был спонтанным решением фельдмаршала, потому как государь с генштабом атаковать на этом направлении не собирались. Тут бы новоявленные земли удержать, да верных людишек поставить на места. Но Шереметьев на то и являлся действующим фельдмаршалом, чтобы принимать ответственное решение, минуя указ императора. Правда, если только готов был обосновать свой ход на пользу Отечеству, ведь Алексей, чтобы там про него не говорили, никогда не наказывал за правильную инициативу, особенно если она проявлена вовремя к месту. Именно поэтому 2-я Южная армия в составе 12 пехотных полков, 3 драгунских и 5000 вспомогательных войск при поддержке 30-24-фунтовых орудий заняла удобную позицию для захвата ослабленных земель Священной Римской империи. Одновременно с этим 1-й Южный, наоборот, усиленно готовился к обороне в случае атаки со стороны австрийцев. На османов же никто особо не глядел, у них сейчас дела куда интереснее творятся, даром, что не на Вену зарятся. Хотя, по мнению самого Бориса, у многочисленного, но бестолкового войска великого султана шансов выстоять против вышкаленных бело-черных мундиров нет. И плевать на то, что в прошлом году австрийцы понесли потери, сунувшись в Россию. Главный костяк они сохранили, а уж под командованием Евгения Савойского смогут не только выгнать османов из страны, но и наверняка прибрать провинцию другую, как это было почти 20 лет назад. Если, конечно, Россия не вмешается, потому как право имеет, да еще какое! Войну ведь развязала не она. За 7 решения, принятые против врага, могут быть самые жесткие. Недаром, по слухам из генштаба, датское королевство, несмотря на удаленность, вроде бы защищенное своих портов, испытало на себе мощь русского оружия. А уж о поляках говорить не следует. Их окончательно не раздавили только в силу того, что государь запретил, ограничившись лишь контрибуцией да малыми землями в виде отступного. А весна, меж тем давно вступившая в свои права в этих землях, решила чуток охладить пыл обоих сторон, послав сильный ливень. Вот только надолго его не хватило, и уже через пару часов он сменился моросящим дождиком. Все время, пока природа бушевала, фельдмаршал провел в штабе среди офицеров. Молодые, где-то даже борзые капитаны, майоры и полковники спорили до хрипоты над планом атаки противника на противоположном берегу. И плевать, что его там оказалось больше, чем докладывала разведка. Главное — упредить и ударить, да так, чтобы вражья кровушка по всей округе разлетелась, а там уж раздолье для калмыков и казаков настанет. Трансильванские земли дивно хороши, если в гор не лезть. Даром, что ли, в этих краях сказы о кровавых баталиях Влада Цепиша против османов с 15 века гуляют? Что ни говори, но о простых сражениях так долго не помнят. Стоило Шереметьеву ненадолго выйти из палатки, как в ней мигом разгорелся спор, закономерным итогом которого могла стать потасовка. «Тебе, Юрка, только землю месить, да штыком солому колоть», — разорялся матерый служивый с капитанскими погонами и отменными пышными усами, которым и барон Мюнхгаузен позавидовал бы. «А тебе, Густав, только в лесах от крестьян отбиваться, а то вилами пузо проткнут. Дышать сразу легче станет», — не остался в долгу его оппонент, тоже капитан, но много моложе, с чубом на лысой голове. «Прекратить! Вы офицеры, а ли где? Совсем страх потеряли в штабе ор поднимать? В холодную на исправление захотелось? Так я вам это мигом устрою, в раз забудьте о том, как на боевого товарища орать». Назревающий конфликт прервал начальник штаба 2-й Южной армии генерал-лейтенант Вартанов. И хоть он был из генералов-новоделов, кои появились при нынешнем государе, характер у него был не сахарный. Даром, что в бытность полковником не одну сотню отмороженных воинов воспитал. Да не абы как, а на совесть, что и перед отечеством не стыдно. Они ведь после его учебного полка, что под Коломной расположился, по всей России матушки разошлись. Правда, только до того момента, пока не прошла реформа формирования полков по областям. Однако славу отличного организатора и управленца Ефим Петрович Вартанов заработал, а исполнив в верном ключе с десяток поручений генштаба, получил сначала генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта, аккурат перед отправкой на юг, штаб фельдмаршала. Стоит ли говорить о том, что к дисциплине сей, несомненно, отличный офицер подходил прагматично? Нет, тираном он не был, но и позволять подчиненным устраивать балаган не собирался. В целом, неплохой такой отец-командир со своими тараканами в голове, но достойный человек и начальник. Шереметьев и сам неплохо изучил своего начальника штаба. И более того, генерал-лейтенант сумел понравиться, а этого сумели добиться не так много людей, как могло показаться. Фельдмаршал уверился в Вартанове настолько, что, давая ему поручение, мог спокойно заниматься своими делами, не думая о том, что их саботируют или банально забудут. Хотя столь вопиющие нарушения в армии и флоте с каждым годом встречаются все реже и реже. Полевой трибунал не единожды расстреливал взорвавшихся уродов, забывших, кому они служат. У самого фельдмаршала последний подобный случай вовсе был 3 года назад. Причем отличился один из штабных, князь Харанский из южной породы. Он отчего-то думал, что может позволить себе богатеть за счет служивых, обирая без того обделенных воинов. Причем дело это столь незаметно, что, считай, 2 года злодей проворачивал махинации, но какой бы дорожка длинной ни была, конец у нее всегда один. Срыв погон, позорная порка и встреча с однорукой девой. Да, расстрел в нынешнюю пору – привилегированная казнь. Ее только отличившимся назначают, если немало заслуг имелось. Остальным же расхитителям, мародерщикам, дезертирам и прочим отбросам полагалось лишь виселица, перед которой с ними разговаривали каты службы безопасности, до сих пор именуемой в народе по-простому, почти любя, берлогой. План должен быть уже готов, а вы распетушились тут, будто курицу увидели. Его превосходительство ждет от вас, господа офицеры, плодотворной работы, а не ора, чтоб через 10 минут у меня на столе уже лежал законченный план. Не справитесь? Поставлю следить обоих за золотарями. «Однако», — одобрительно хмыкнул фельдмаршал, встрепенувшись от дум, судя по всему, заставший уже окончание без сомнения заворачивающей речи генерал-лейтенанта. Вдруг на вышке послышался крик, а через несколько секунд раздался тревожный сигнал трубача, к которому мгновение спустя присоединилась частая барабанная дробь, собирающая воинов, будто магнит железной опилки. Шереметьев без спешки вышел из-за стола, не забыв прихватить с собой подзорную трубу, и направился на самую высокую точку на холме, находящуюся в сотне шагов от его шатра. «Господин фельдмаршал, дозвольте доложить». Перед Шереметьевым, отошедшим от входа на 10 метров, замер мокрый командир отдельного батальона разведки, полковник Миронов. «Докладывай». «В 3 часах хода с юга на нас движется противник числом не меньше 30 000 штыков». «Чушь, у австрийцев нет таких сил». «Это не они», — нахмурился полковник. «Кто тогда?» «Войско местного князя». «Это сброд, на них хватит 2 полков при 5 пушках», — презрительно сплюнул фельдмаршал, отвернулся. И незаметно для остальных выдохнул сквозь сжатые зубы воздух. Пронесло. Ведь будь на их месте бело-черные мундиры, и тогда пришлось бы отступать, тем самым признавая принятое на себя решение провальным. Государю с генштабом в этом случае появится повод задуматься, так ли необходимо давать свободу воли фельдмаршалу. Шереметьев еще не знал о том, что в рядах разношерстного войска правителя Трансильвании, принявшего вассалитет, находятся не только ополченцы, да кое-как обученная городская стража, но и порядка 10 тысяч профессиональных солдат, ренегатов, наемников и авантюристов, решивших заработать немного монет на безбедную старость. Да и откуда ему знать о том, что император Священной Римской империи, следуя наставлениям своего гениального главнокомандующего, собрал вокруг юго-восточных владений весь сброд Восточной и Центральной Европы, слетевшийся на сладостный звон желтого металла быстрее, чем пчелы на мед. 9 апреля 1716 года от Рождества Христова. Трансильвания. Река Олд. Граф Александр фон Ларенц, родом из предместий Пиреней, взирал на строящиеся шеренги в зеленых мундирах с плохо скрываемым торжеством. Ведь как ни крути, а русских варваров они переиграли, да так, что осталось лишь чуток надавить, и они обязательно сдадутся. Под рукой у родовитого офицера был полк лучших кавалеристов мира. Его гордость и слава, лично отобранные бравые солдаты, кровь с молоком, статные и сильные, единственные бронированные конники в Европе, ну не считая этих клятых идальго. Немало сил и средств вложил в свой полк фон Ларенц, даже часть земель заложил, но считал, что все это окупится. И не зря, между прочим. В 7 боях и сражениях его конники превосходно себя проявили, разогнав сипах османов по холмам и долам всего лишь первым ударом. Хотя стоит отметить, что облаченные в кирасы могучие кавалеристы тем и страшны, что их натиск и ярость направлены на прорыв рядов противника. И если его удастся остановить, то в толпе кирасиры становятся легкой добычей для юркой пехоты, особенно если последняя вооружена пиками, протазанами или на худой конец обычными вилами. Вот только не было еще такого ни разу. Даром, что ли, кроме огромных палашей, срубающих любого врага одним ударом, у каждого кирасира имелось по 2 двухзарядных пистоля. Да не абы каких, а удлиненных, считай, треть от мушкета. Выстрелит с 50 шагов, и если свинцовый шарик попадет, то никакая броня не спасет. Проверено. Господин полковник, вам приказано выдвигаться следом за полком Крайца. Граф настолько ушел в себя, что не заметил, как возле него оказался гонец от командующего. Да не один, а с парой ординарцев. Крепких парней. Такие 5 противников свободно сдержат, пока важное послание будет скакать к своему адресату. «А больше уважаемый генерал ничего не хотел передать?» — спросил фон Ларенц, сплевывая на землю, аккурат под ноги гонцу. Но тот, видимо, был тертым калачом и даже виду не подал на то, что оскорблен. Привык к тому, что имперская знать вела себя подобным образом с большинством нижестоящих служивых. Единственный просил не лезть вперед, дабы не испортить диспозицию всего крыла. «Ха! Да этот ублюдок еще смеет мне указывать, как воевать? Сучий потрох! Пусть катится обратно под подол своей мамаши, а не играет в войну!» — взъярился полковник. Но саботировать приказ, конечно же, не стал. За подобное под трибунал попасть недолго, особенно во время войны. А вот поругать командующего, который к тому же младше на 5 лет, дело святое. Тем более генерал-лейтенант Таль, якобы потомок истинного государя Трансильвании, ничем примечательным на воинской ниве не примечателен. Да и чин ему присвоил император только в силу того, что его отец активно помогал Священной Римской империи в последней войне с османами. И вроде даже немало покрошил врагов собственной рукой. Но фон Ларенцу, конечно, было на это плевать. У него голова работала только в одном направлении. Как бы занять место потеплее, вольготнее, сытнее. В общем, нормальное желание европейского аристократа. Однако, как бы там ни было, полк кирасиров через 10 минут построился в походную колонну и направился прямиком на указанную диспозицию. Пусть эта так называемая армия была собрана в большинстве из вчерашних крестьян, но это все же армия, и какая-никакая дисциплина имеется. А имперцы знают о ней, как никто другой. Господин, впереди идет бой. Какой к чертям бой? Здесь никого, кроме вшивых собак, Крайца нет. Раздраженно спросил у появившегося перед ним капитана авангарда полковник. Так он и участвует. Против него бьют кочевник, те, что у османов. «Их же изгнали русские, когда забрали те земли на побережье», — неприятно удивился фон Ларенц. Капитан, слегка припорошенный пылью форме, пожал плечами. Думать о таких материях ему в принципе пока не полагалось. Его задача — вовремя узнать важные сведения, а затем правильно донести их до командования. А вот когда у него под рукой будет хотя бы батальон или на худой конец несколько эскадронов, вот тогда и о глобальных вопросах можно будет задуматься. «Хотя плевать. От нашего удара эти немытые скотоводы разбегутся быстрее, чем мы сделаем первый залп», — оскалился полковник. «Герард, готовь людей, пора показать, кто тут хозяин». Фон Ларнс повернулся к своему заму, барону Дральгу, человеку опытному и даже по-своему выдающемуся. Все атаки, возлагаемые на майора, вносили ошеломление и страх в ряды противника. Ни разу Герард не показывал в бою свою спину, хотя не всегда сражения заканчивались успехом его стороны. «А как же приказ не соваться?» — уточнил барон. «Ха! Неужели не видишь? Наш собрат в беде. Я не могу оставить его одного в такой момент. Ха-ха!» — расхохотал полковник и тут же дал шинкелей своему вороному коню испанской масти, привезенному с собой с последнего похода против заносчивых Идальго. «Тоже верно. Тогда бери своих и обходи справа. Там дорога, конечно, плохонькая, но приберетесь, а я остальных поведу по левому краю». Александру фон Ларенсу даже не пришлось отправлять гонцов за командирами. Все они сейчас были рядом и слышали все сами, поэтому уже через пару минут треть кирасиров ушла вместе с майором Дральгу, остальные же продолжили двигаться вперед. И уже через некоторое время слышали не только далекие раскаты богов войны, но и стрекот мушкетов, да ор разгоряченных боем солдат. 9 апреля 1716 года от Рождества Христова. Трансильвания, река Олд. «Бей, братцы, руби смелей!» Вжик, хрясь. Громкое падение раненой лошади, предсмертный хрип всадника. Новая ошибка, отвод тяжелого плаша противника и быстрая контратака. Косым ударом в корпус рвется мундир, и тут же из рассеченного брюха врага на землю валится сизый окровавленный клубок, а в небо улетает крик, полный боли и ненависти. Но Исаула Василия Маньяка это не касается. Его полностью захватил кураж боя, и глупости о пощаде или милосердии его не посещают. Во время боя думать о стороннем опасно. Хотя... «Эй, Мишка, прими со своими вон тех молодцев!» Василь приметил эскадрон, заходящий во фланг их отряду, и тут же послал сотни им наперерез, благо сотник Михаил Засуля под боком, едва ли не в 10 шагах супостат режет. «Эй, хлопцы, айда новым ворогам гостинцев отсыплем!» И его сотня разгоряченных безбашенных казаков с лихим посвистом, пугающим даже строевых коней, резко изменила направление боя и помчалась влево. Вновь образовавшуюся пустоту заполнили казачки центра. Благо, что заботиться о правом фланге не стоит. Там калмыки сыплют таким потоком стрел, что бело-черные умылись кровью пуще, чем от июльского ливня. А бой с каждой минутой не только утихал, а разгорался все сильнее, будто пролитая кровь подхлестывала людей, заставляла безумствовать, совершать геройские поступки и лить горячую жидкость активнее. «Эй, получай!» — пошла потеха. Сабля Василия Маньяка ласточкой порхала возле врагов, оставляя алые полосы на телах, отделяя руки и головы. И Саул недаром держал у себя в отряде самых безбашенных головорезов, могущих двое суток биться, а потом еще столько же спускать пары в захваченной деревне или в городе. Да, казачки даром, что буйный народец, так еще и вольный, ценящий доблесть и силу порой больше сладостного звона злата. И удержать в кулаке даже десяток таких уже немалая задача. А когда их с полтыщи, то и вовсе, казалось бы, непосильная задача. Но Василь справлялся, где сам рукой приложит, где сотники с хорунжами на гайка отходят самих непослушных. Как бы там ни было, но своих молодцев маньяк держал крепко, чем и славился не только среди остального казачества, но и был на хорошем счету у самого фельдмаршала Шереметьева, приметившего довольно молодого командира еще с Южной войны. Ну вот прошли полчаса жаркой сечи. Линия боя постепенно выровнялась, и стало понятно, что дальше биться, свою кровушку попусту лить. Клятым бело-черным подошло подкрепление. Да не абы кто, а считай царевы-гвардейцы. В кирасах с пистолями и на огромных рысаках, готовых одним только корпусом давить низких неприхотливых лошадок-казаков. Все чаще падали казачки от ударов палашей, все больше пуль находила сладостную плоть и куда меньше валилось от стрел всадников. Маньяк видел, что еще чуток и калмыки дрогнут, и тогда им придется совсем туго. Нужно было отступать, но сделать это следует хитро, чтобы враг в засаду угодил, которой пока не было. А поэтому... «Менька, скачи к полковнику Карельну, его ребятки аккуратно на холме стоят, пусть готовятся, мы на них свежатинку выведем». Молодой казачок, считай армейский ординарец, приказ понял верно и мигом бросился в тыл, по дороге через чахлую рощицу к своим. Исаул же постепенно собирал вокруг себя весь отряд и готовился отойти, но перед этим ему следовало сдюжить не самые приятные минуты боя. Прямиком на них несся клином эскадрон вражеских кирасиров. «Ай да, братцы, покажем клятым, как бьются настоящие мужики!» — гаркнул Василь и первым бросился навстречу противнику. Вот только как бы ни были яры казачки, устоять против бронированных кирасиров им было не судьба. Да что там, едва ли один из пяти ударов достигал цели, то не смертельно, а скорее дразнящий, будоражащий кровь. Ах, как бился маньяк! Его верная сабля порхала ласточкой вокруг врагов, жали и коля. Вжик! Алая полоса на бедре. Шмяк! Скользящий блок и тут же контратака в левый бицепс. Хоть и защищен враг, но есть места, которые свободны. Такие, что будь они и на земле пешими, эти увольни валились бы как снопы под серпом молоденькой мастерицы. Но они на конях, на скаку, в жуткой давке и меньшим числом. Но Василь не отчаивался, верил в своих бойцов, как верил в самого себя. Знал, что не покажут они спину, не дадут врагу пройти. «Назад! Бежим!» — неожиданно закричал кто-то. Маньяку показалось, что ослышался, но нет, крик повторился, и он узнал в нем своего бойца Сашко Белого из Куриц, что на львовской земле, считай, в самой Польше. Этот молодчик в свое время бежал от господ шляхтичей, а теперь, видать, решил просто бежать. «Вот сука!» — скрипнул зубами Исаул, отбивая очередной удар прыткого кирасира. Неожиданно оказалось, что весь его отряд медленно начали теснить, да так, что каждую минуту под копыта падали все больше казаков, и не кирасиров. Размен шел один к трем, это Василий отметил мимоходом. В постоянных боях командиры учатся многому, правда, если они настоящие бойцы, а не купившие чин лоботрясы. Теперь уже, дабы не сгинуть по-глупому, Исаул решил ослабить натиск, который без того почти полностью угас, будто свеча под морозной вьюгой. Вот только следовало организовать все так, как задумывал, и вывести врага на фузелеров. «Отходим, братцы!» — крикнул он. «Вжик!» Сабля крутанулась в руке и напоследок сверкнула в лучах, задела шею врага и упала на землю, вместе с кистью. Маньяк взревел и налитыми кровью глазами увидел перед собой командира кирасиров на огромном вороном жеребце. Палаш того весь изгваздан в крови, волосах и кусочках плоти с дробленными костьми. На лице его застыла полубезумная улыбка мясника, готового рвать любого зубами. Гортанно зарычав, он скинул клинок чуть выше головы. Свист! Василь уклоняться не стал, нечем, да и сил нет, они стремительно исчезали вместе с потоком крови, льющейся из обрубка. Да и кланяться врагу, чести ублюдка, много. Так что свою смерть русский воин встретил широко открытыми глазами с усталой, но довольной улыбкой. Сегодня он сделал все, что мог. Хрясь! Палаш ударил по косой. Пройдя от левой ключицы до правой стороны грудины, едва не развалил маньяка пополам. «Исаула убили! Отомстим!» — закричали оставшиеся казаки, но не все. «Бежим назад! Скорее!» — истерично возопил Сашко Белый, тряся своим грузным телом и пуская слюни сквозь кривые гнилые зубы. «Ах ты, тварь! Своих бросить решил, падаль львовская!» Рядом с паникером оказался Иван Озерко. Парень внушительных габаритов. Кулак упал сверху вниз, вминая макушку ублюдка. Хрустнули позвонки, и пускающий слюни идиот сверзился с коня. Прожил он не сильно дольше Исаула. Первый же жеребец кирасиров кованым копытом раздробил череп неудачника одним ударом, даже не заметив этой гнили. На короткий период ярость застила глаза казачкам. Они вновь ринулись на врага, но помогло это ненадолго. Да и командование отрядом перешло к Михаилу Засуле. Он понял, чего хотел Исаул, и, стараясь не вызвать подозрения у врага, отводил казаков к скрытым позициям фузелеров. И молился, чтобы все получилось, а потери не стали напрасными. 10 апреля 1716 года от Рождества Христова. Трансильвания. Река Олд. Как фельдмаршал не пытался придумать оправдание своему просчету, но ничего разумного так и не нашел. А ведь сколько идей едва ли не под лупы разглядывал. Но все они при детальном разборе рассыпались в труху. И самое паршивое, что Борис Петрович хотел как лучше. В конце концов, не первый раз он нарушает предписание генштаба. Отличие лишь в том, что до этого все его выверты заканчивались успехом, а то и ошеломительными победами. Один бой подварный чего стоил. Но теперь удача лишь проказливо поманила, да и упорхнула, словно бабочка. Шереметьев оплошал. Да не абы как, а едва успел собрать войска в один кулак. В противном случае от его армии остались бы отдельные полки, увязшие в боях с многочисленным противником. Опытнейшего фельдмаршала перехитрили, или он сам себя подставил, взыграла гордость, и результат плачевен. Одна надежда на помощь своих. Благо успел десяток вестовых отправить, один да доберется, передаст депешу кому следует. Ну а если нет? Что ж, придется давать бой и молить Господа о том, чтобы от армии осталось хоть что-то. Про артиллерию говорить нечего, ее придется подорвать. Ибо сдавать врагу орудие нельзя никоим образом за подобный трибунал, а то и сразу расстрел. Устав ведь не просто так написан. Ну а пока окруженная вторая южная армия готовила позиции к обороне. Рыла траншеи, ставила деревянные ежи, окапывала полевые кухни, укрепляла медблок. И постоянно ждала атаки австрийцев. Вот только враг почему-то медлил.